Притихшие, отяжелев от радости, переживаний, дум, все опустились в высокую траву, прислушиваясь к земному шуму, к биению собственных сердец, к невысказанным словам и чувствам. Вечером договорились, что отряд Шевчика вольется в соединение Кошевого. На другой день тронулись к старому гнезду. Мир величественный и радостный, хоть на короткий час овеял Дмитра своими целительными крыльями, и еще больше захотелось жить, бороться за свое и человеческое счастье, за поруганную, сожженную землю. Это она сберегла его, Дмитра, и он призван беречь ее до последнего своего вздоха. «С тобой и мы будем счастливы», — обращался он мысленно к родному простору, озирая его любящим взглядом. И предчувствие радости, надежды, добра, приближающегося к родному Подолью, не покидало его на всем пути. К своему лагерю они подъезжали поздним вечером. Когда уже миновали часовых, на прогалине блеснули огни. Грянули орудийные выстрелы раз, другой, третий. Схватившись за оружие, партизаны выскочили из машины. «Дмитро Тимофеевич, с праздником!» — крикнул выбежавший из темноты Степан Синица. «С каким?» «Наши войска взяли Харьков. В честь взятия Харькова даем свой партизанский салют. Прямо как в Москве. Только пушек у нас поменьше, и все танковые. Мы их сами собирали, на деревянный ход приспособили. Дела идут. За всю жизнь такого не видал». «Долгая у тебя жизнь», — улыбнулся Дмитро. «Как-никак, 16 лет». К машинам уже подходили Созинов, Гоглидзе, Гаценко, Ольга Викторовна и другие партизаны. Андрей отвел отца в сторону. «Вы обещали, как выйдем из окружения, принять меня в отряд? Сдержите слово?» «Принимаю. Ничего с тобой не поделаешь. Бери отцовское оружие». И он двумя руками протянул сыну свой тупорылый фрамер. «Спасибо, папа, большое спасибо». Мальчик сразу стал взрослее, серьезнее. «И еще поручаю тебе хранить до конца войны записки и стихи нашего Кирилла Дуденко». Дмитро передал сыну туго набитый планшет. Андрей бережно надел планшет через плечо и подошел к Степану Синице. «Хороша штучка», — похвалил тот револьвер. «Давай попробуем, как бьет. Темно уже. А мы по гнилому пеньку. Он светится. А после Пантелей научит нас целиться на звук. У тебя слух есть? Ну, значит, все в порядке». Глава 37. Сказочные сентябрьские ночи, когда над задумчивыми лесами ходит месяц и звездопад, и небо до самого утра горит рассыпчатыми радугами. Подрывные группы после недолгих проводов бесшумно расходятся на три стороны. Бойцы нагружены бомбами, толом. Одну группу провожает Дмитро, другую — Тур, третью — Созинов. Тихо поскрипывает на лесной дороге колеса, нагруженных бомбами вазов. Михайло молча подходит к Нине, и они, прижавшись друг к другу, идут по узкой, поросшей травой полоске между глубокими колеями. Созинов чувствует, как бьются их сердца, его и девичьи, и при свете падучей звезды видит, как розовеет бледное дорогое лицо. Он прижимается щекой к щеке Нины, и девушка не отстраняется. Его ласкает прикосновение шелковой косы, маленького уха, и он вдруг останавливается посреди дороги, обнимает гибкий стан девушки. Нина. Его руки медленно поднимаются к ее плечам. Внезапно девушка вскидывает голову. Ее печальное лицо прекрасно в своей чистоте и строгости, правдиво в своей задумчивости. Три едва заметные складки между бровями, твердо очерченная линия рта и скрытая за теплым блеском внутренняя строгость взгляда делают Нину старше ее лет. Лесной зеленью, дорогими, волнующими воспоминаниями веет от всей ее фигуры, от упругих, нецелованных губ. Михайло так любит ее, что стесняется крепче обнять, боится обидеть резким движением. Задыхаясь, он не может произнести больше ни слова, как будто одним именем Нина уже сказано все, что мы чувствуем и так неумело высказываем в минуту признания. А печальное пение колес все удаляется. Уходят партизаны. И нельзя больше стоять ни минуты, ведь там, в долине над рекой, высится железнодорожный мост, одно из звеньев цепи, сковывающей их счастье. Взорвешь его, и станет на звено меньше в этой ненавистной цепи, врезавшейся до самого сердца в грудь измученной земли. И не может Михайло в торопях сказать все, о чем думалось и мечталось. Нина, береги себя. Он легко пожимает отвердевшую руку и порывисто поворачивает обратно. Необычно напряженная, взволнованная еще неосознанным ожиданием, девушка бежит по росистой полоске между колеями, и перед глазами ее мелькают то образ Михайла, то неясные очертания моста, то дорогой облик матери, не мертвой, живой. Соломея встречает Нину внимательным взглядом. Ей хочется увидеть на лице младшей подруги выражение счастья, но она замечает лишь изменчивые тени и не может понять, догадаться, что сказал Михайло, как Нина приняла его слова, а спросить неловко. Счастливая Соломея хотела бы, чтобы и другим улыбнулось надежное, неизменчивое счастье. Этого же она желает и своей подруге. Расступился лес, мелколесье уже спускалось на луг. Повеяло сыростью, прохладой и горьковатым запахом разопревшей за день вербной коры. Темно-синяя сверкающая река проглянула сквозь кусты, колыхнулся полусонный камыш, встрепетнулась птица. Пантелей желудь растаял во тьме, тихо плеснула волна. И вскоре, разводя траву, зашуршала плоскодонка, зазвенела железная цепь. Партизаны перенесли в лодку бомбы и веревки. Охнула, хлюпнула вода. Осмоленное дно беззвучно чиркнуло по звездам, и за веслом долго не успокаивались удлиненные волнистые отсветы. Пантелей и Нина переплыли на другой берег, туда, где раскинулись плавни, где широкой полосой чернели заросли камыша. Нине казалось, что уже однажды, сентябрьской ночью, она также переплывала притихшую реку, встречалась в лесу с Михайлом, знала о его любви и также сдерживала свое чувство, как сдерживает сейчас рулевое весло, чтобы оно не плеснуло. Сдержала, но надолго ли? Ожидание переполняет ее, поднимается в ней, как сок в молодом дереве, и уже размывает печаль. Сегодня она упросила желудя взять ее с собой и краснее признавалась себе, что ею при этом владело не только мужество, но и затаенное желание отличиться в глазах Созинова. Вот и теперь она думает о нем, и сердце ее, израненное, но живое, охвачено тихой грустью и тревогой. Узкой полоской невода Выплетается за веслом вода в звездном уборе. Тихо вздыхают берега. Мост повис над водой неясными черными сводами. И не то что весло, даже дыхание сдерживает девушка. Вот уже высоко над рекой по рельсам загрохотал поезд. Выбросив сноп искр, партизаны рывком пересекли Быстрину и причалили к заросшей сытнягом кочке у самого берега.